Однако преследование тамплиеров, по-видимому, встретило в среде церковной иерархии и феодалов значительное сопротивление, поэтому папа был вынужден лавировать. 12 августа 1309 года он создал под председательством Нарбоннского архиепископа комиссию, перед которой арестованные тамплиеры получили возможность выступить в защиту своего ордена. Гроссмейстер Моле и другие руководители тамплиеров, ссылаясь, что они подсудны только папе и недостаточно квалифицированы выступать в роли адвокатов своего ордена, отказались дать показания комиссии. Но среди рядовых тамплиеров нашлись более мужественные люди, чем их вожди. Многие из них отреклись перед комиссией от показаний, вырванных у них угрозами и пытками. Один из них, Аймери де Вильер, заявил комиссии: «Если я должен буду погибнуть на костре, я не выдержу и уступлю, ибо слишком боюсь смерти. Я признал под присягой перед вами и признаю перед кем угодно все преступления, вменяемые ордену. Я признаю, что убил Бога, если от меня этого потребуют». Но напрасно тамплиеры клялись перед посланцами папы в своей невинности. Это было все равно, что глаголоти в пустыне. Церковные иерархи трепетали перед Филиппом, и чтобы самим не обжечься, готовы были бросить в огонь своих братьев по церкви, тамплиеров, независимо от того, были ли они виновны или нет в инкриминируемых им преступлениях. Между тем, рассерженный вызывающим поведением некоторых арестованных, разоблачивших перед комиссией Нарбоннского архиепископа преступные действия инквизиции, силой вырвавшие у них позорящее орден показания, Филипп решил прекратить дальнейшую возню вокруг дела тамплиеров. С папского согласия он приказал собрать поместные соборы для вынесения приговора тамплиерам. 10 мая 1310 года открылся Санский собор в Париже под председательством архиепископа Филиппа де Мариньи, брата королевского министра Энгерана, доверенного человека короля. Собор объявил отказавшихся от своих прежних показаний и настаивавших на своей невинности тамплиеров еретиками, повторно впавшими в ересь, и повелел комиссии Нарбоннского архиепископа без промедления предать их огню. Хотя представители комиссии пытались отсрочить казнь, в тот же день 54 тамплиера, провозгласивших себя невиновными в ереси, были посажены на телеги и отвезены в поле рядом с монастырем святого Антонио, где их предали мучительной смерти на медленном огне. К чести казненных следует сказать, что ни один из них не пожелал ценой нового признания в ереси спасти себе жизнь. Через несколько дней собор предал огню еще 4 упорствовавших тамплиеров. Другие поместные соборы тоже не бездействовали. Реймский собор сжег 9 тамплиеров, в Пон-дел-Раке сожгли 3. Несколько упорствующих было казнено в Каркассоне. Одновременно с этими казнями соборы примирялись с церковью и выпускали на свободу тех тамплиеров, которые, признавшись в ереси, отрекались от нее. Таких было подавляющее большинство. Однако, если Филиппу и его креатуре Клименту V удалось с помощью инквизиции во Франции пытками и террором доказать виновность ордена в ереси, в других христианских странах столь же веских доказательств добыть не удалось. Христианские князья с большой неохотой преследовали тамплиеров, прекрасно отдавая себе отчет в том, что орден не повинен в приписываемых ему преступлениях. В Англии первоначально не было собрано никаких изобличающих орден в ереси улик. Тогда Климент V настоял на применении пыток против тамплиеров. Король Эдуард II, которому предстояло жениться на сестре Филиппа Красивого, согласился на применение пыток, и хотя таким образом были собраны улики против ордена, его членам все-таки сохранили жизнь. В Германии и других странах только после угроз со стороны Климента V против тамплиеров применялись пытки, однако в очень редких случаях посылали их на костер.